Москвы здесь тоже было много. Дороги, дома, машины, крыши, снег, летящий из низких и плотных туч. Желтые стены, антенны, углы, снег, снег. Стекло не открывается. Проинформировали его сзади. Разбить его тоже нельзя. «Я не собирался его бить», — пробормотал Троепольский. «Вы что-то слишком пристально смотрите». Он оглянулся. Зоя Ярцева медлила на пороге, будто специально, чтобы Троепольский мог ее рассмотреть. Он рассматривал и думал, как он ошибся. Опять ошибся. Почему-то ему представлялось, что она похожа на всех остальных девиц, в разное время присутствовавших в Фединой жизни. Девицы эти разнообразием не отличались. Губы алые, веки со стрелками, колготки в сеточку, юбки в любое время года, дня и ночи отрезаны точнёхонько по ягодице, бюст никуда не помещается. Красота! На фотографиях она была в толстой куртке и нелепой шапочке, ни бюста, ни молочных коленок. Пока он ее рассматривал, она стояла совершенно спокойно, даже безучастно. Только усмехнулась, когда он скосил глаза и спросила холодно: «Повернуться или так сойдет?» «Так сойдет». Она оказалась не слишком высокой, и деловой костюм сидел на ней идеально, словно специально был сшит, или он и был сшит. Стрижка чуть ниже ушей, волосок к волоску, концы подвернуты вниз, туфли, Троепольский скосил глаза, лакированные на шпильке. Невозможно представить себе никого более Феде неподходящего. Троепольский не нашелся, что сказать. Опять. «Вы правда знали Федора Грекова?» Она вошла в комнату и осторожно, словно контролируя несложное движение, прикрыла дверь. «Садитесь». «Спасибо». Она обошла стол и села в черное кресло с высокой спинкой. «А вы правда были его начальником?» «Да». «То есть я формальный начальник. Мы начинали втроем. Федя, Гриша, Сизов и я. Потом как-то получилось, что я стал начальником». «Понятно. А вы здесь тоже начальник?» Она усмехнулась совершенно хладнокровно. «Я продавец. Я здесь единственный человек, который знает, как продавать то, что здесь производится». «А что здесь производится? Макеты гидроузлов?» «Зря вы иронизируете. Технологии есть технологии, их вполне можно продавать и успешно, только нужно уметь. Я умею. Может, чаю или кофе?» «Только кофе растворимый, а Федька говорил, что растворимый вы не пьете. Его это очень веселило». «Почему веселило?» Она улыбнулась вполне безмятежно. «Он все время вспоминал, как 10 лет назад у вас не было ничего, даже стульев. На полу сидели в вашей квартире, и компьютер вы брали взаймы. А потом вам брат его из Америки прислал, и вы его не могли получить на таможне. А теперь вы кофе растворимый не пьете. Смешно». Зоя опять улыбнулась и посмотрела в окно. «Это что?» — сказал Троепольский неторопливо. — «Я еще всем врал про заказчиков». — «Как? Не было у нас никаких заказчиков. Сайты были никому не нужны, никто не понимал, что это такое. Я придумал фирмы, людей, сделал им визитки, договоры, макеты сайтов. Ничего этого не было на самом деле, сплошные мертвые души. Но все верили, и с этого все началось. Я думала, что из вас троих авантюрист только Федор». «Нет», — возразил Троепольский. И она даже засмеялась. Он пока ничего не понимал. На вид она была совершенно хладнокровна. на маникюренные пальчики бесстрастно заложили за ухо светлую прядь. Мобильный телефон внезапно грянул первые такты симфонии соль минор Моцарта. Зоя порылась среди бумаг, отыскала аппаратик, посмотрела в окошечко и нажала кнопку, выключила. Может, они с Федей в шашки по вечерам играли в духе американского сериала «Друзья». Если так, значит, опять ему не повезло. Бедный Федька. Что вы хотели у меня спросить? Когда вы видели его в последний раз? Ну да, спокойно, сказала она, конечно. А где я была в вечер убийства, вы тоже спросите? Спрошу. Она поднялась. За спиной у него прошла за стойку с фикусом. Там обнаружился столик с белым чайником, пепельницей и чашками. Зоя опустила в чашку пакетик и налила из чайника. «Вы курите?» «Конечно». Она поставила перед ним пепельницу и вернулась за стол. Троепольский вдруг подумал, что она специально выбрала такую позицию. Она здесь хозяйка. Он посетитель, причем навязавшийся почти против ее воли. В последний раз я видела его накануне. Он ночевал у меня, и мы поссорились. Из-за чего? Какое это имеет значение? Троепольский достал сигареты, собрание, розовые, желтые и фиолетовые с золотом, покрутил и положил на стол. Дело в том, что я не просто так любопытствую. Я хочу знать, кто его убил. Не было никакого смысла его убивать, понимаете? Ну, никакого. Чем больше я думаю, тем меньше я вижу в этом смысла. Он вскочил с кресла, пнул свой портфель, попавшийся под ноги, и подошел к окну. Москва клубилась далеко внизу. От высоты дух захватывал. Он положил ладонь на холодное толстое стекло. Я должен знать. Зачем? «Как зачем?» — поразился Троепольский. «Нет преступления без наказания, нет наказания без закона. Это норма римского права. В данном случае римское право — это я». «Вы что?» — спросила она насмешливо. «Родион Раскольников? Право имеете?» «Да», — злобно сказал он, — «имею. Вы возражаете?» Зоя Ярцева все молчала. Болтала в чашке пакетик с чаем. «Что вы молчите?» «Я не понимаю, почему я должна перед вами исповедоваться». «Да не исповедуйтесь, черт с вами! Мне нужна помощь, понимаете вы это или нет? Расскажите, что можете, и я уеду. Я не стану больше к вам приставать». Она все болтала в чашке пакетик. «Вы думаете, это кто-то из ваших?» «В этом все дело, да? В этом, а вовсе не в римском праве». «Да!» — выпалил Троепольский с бешенством. «В этом!» «Хотите чаю?» «Нет!» «Мы поссорились из-за того, что он все время делал мне предложение, а я не хотела». «Почему?» «У него и без меня была трудная жизнь, Арсений. Я не могла ее еще усложнять». «Что значит усложнять?» «Семья не простила бы его, если бы он женился. И вообще в 40 лет никто не женится, и у него всегда была своя жизнь, а у меня своя, и нас трудно совместить, понимаете?» «Нет», — искренне сказал Троепольский, — «не понимаю». «А, Господи, ну, конечно, не понимаете. Сколько вам лет?» 29. «Вы женаты?» Троепольский усмехнулся. Лера Грекова вчера задавала ему эти животрепещущие вопросы. «Вот видите, вы знаете, почему вы не женаты?» «Пожалуй, нет. Пожалуй, этого он не знал. То есть он знал, конечно, но не объяснять же ей. Федя никогда не был женат, и тут вдруг ему захотелось. Я не знала, как ему объяснить, что это не лучший вариант. Вы не любили его?» — брякнул Троепольская неожиданно. — Да при чем тут любовь? Любовь не имеет значения. Только любовь и имеет значение. — Вы что? — спросила она холодно. — Романтик-идеалист? Я тут ни при чем. —